Рывок вперед, и вот я оказываюсь снова перед ней. Два барьера выстреливают в форме копья, проделывая в моем теле две дырки размером с кулак, но меня это не останавливает. Оба меча из моих рук исчезают. Как я уже говорил, убивать ее не собираюсь. Секретная техника рукопашного боя, сжав руку в кулак с максимальной силой, я влил в нее почти 100 тысяч маны, чтобы максимально увеличить мощь атаки. Прямой в челюсть. Обозначенный удар прошел идеально. Она попыталась блокировать атаку своим барьером, но на этот раз удар был слишком сильным, и барьер разбился словно стекло, а удар попал в цель, пусть и потеряв часть своей силы. От силы удара ее отбросило на несколько десятков метров, прямо в гору, куда ее вбило на огромной скорости. Поединок закончился. Уверен, после такого она точно не встанет. Немного похромывая, я побрел в ее сторону. Пусть я и бессмертный, но раны все еще болят. Это так раздражает. Но я старался это игнорировать. «Почему?» – тихо спросила жрица, но я все равно ее услышал. «Я ведь заслуживаю это право на месть». Подойдя достаточно близко, я сел рядом с ней. Встать уже будет нелегко, но с этим ничего не поделаешь. Думаю, я понимаю, почему она все это делала. Будь я на ее месте, непременно желал бы того же. «Прости», – тихо сказал я. Она немного устало взглянула на меня. По одному лишь взгляду я понял, что даже если бы она могла продолжать бой, не стала бы этого делать. «За что же ты извиняешься, дорогой?» – спросила она. Немного поколебавшись, я наклонился над ней, хоть это и стоило немалых усилий и стало причиной адской боли. «Знаешь, почему я отказал тебя в ту ночь?» – неожиданно для самого себя спросил я. «Потому что не знал тебя и не понимал. Но не скажу, что ты не была мною желанна», — улыбнулся я. «Теперь, когда я понимаю тебя немного лучше, опустившись ниже, я сделал так, чтобы мои губы коснулись ее губ». Ее лицо вытянулось в изумлении, а глаза расширились. Но она не сопротивлялась. Поцелуй длился почти 15 секунд, которые лично для меня показались бесконечностью, пока я с сильной неохотой не отцепился от ее губ. «Дурак», — тихо произнесла она. «Я ведь пыталась тебя просто убить в ту ночь, так что это сексуальное домогательство». В ответ я лишь фыркнул. «Всяко лучше покушение на жизнь», — сказал я, и упал рядом с ней. «Да это был мой первый поцелуй», — не моргнув и глазом солгал я. «Дурак», — снова повторила она. «Как думаешь, я ошибалась?» — вдруг спросила она. «Кто знает?» Попытался я пожать плечами, о чем сразу пожалел. Мы так и лежали, смотря на небо. Мне было 7 лет. Когда мама сказала мне, что скоро умрет, я даже толком не представляла, что такое смерть, а уже знала, что через 25 лет должна буду умереть. Бой был нелегким. Эти близнецы хоть и были детьми даже младше Ширайкура, но обладали действительно внушительной силой. И, что еще хуже, идеально работали в команде. А вот про Хейлин и Сара такого нельзя было сказать. В частности, из-за состояния берсеркера. Она окончательно съехала с катушек и пыталась противостоять им в одиночку, и, разумеется, с таким отношением Хейлин, они ничего не могли сделать близнецам. «Нет, это моя вина. Мне, лидеру, нужно придумать способ победить с учетом особенностей Хейлин». Хотя она и твердила себе это, но она все больше и больше отчаивалась. «А вы ничего такие», — сказал парень из близнецов, — «хотя действуете слишком безрассудно», — хмыкнул он. «Не отвлекайся на красивые мордашки», — сказала его сестра, — «и не забывай, какая у нас цель. Убьем эту парочку и сразу направимся к жрице». «Ой, да ты сама запала на того парня», — закатил глаза брат. «Да, именно поэтому я убью его», — сказала девушка с сияющими глазами. Они говорили про Артура. Однако, не успела Сара отреагировать, как что-то на невероятной скорости влетело в брата, и один единственный удар срезал ему руку и часть тела. «А-а!» — раздался выкрик боли брата. Там стояла одинокая фигура с секирой в руках. Это была Хейлин. Да, до этого дня она сама покалечила немало своих сагильдийцев, но она никогда никого из них не убивала. И вовсе не потому, что не могла. Ведь даже будучи в состоянии берсеркера, она помнила, кто эти люди. Они были ее семьей, может быть, не самой лучшей, крайне непочтительной и раздражающей, но семьей, и она не позволит никому другому причинять им вред и убивать. Берсеркер больше не проклинала этих двоих, и не вела себя как царица, но от этого ее пронзительные желтые глаза казались еще более страшными. «Ах ты!» — собиралась была сестра вмешаться, но вдруг в нее прилетела водяная пушка, которая пробила блок и чуть задела руку девушки. Сара не собиралась стоять в стороне. На поле боя вдруг стало очень тихо. Эта парочка, которая мигом ранее почти победили, сейчас чувствовали неподдельный страх. «Валькирия, ты меня раздражаешь», призналась Хелен. «Но эти двое меня бесят гораздо сильнее». Глаза берсеркера блестели от сдерживаемой ярости. «Мы никогда не сможем сражаться вместе, поэтому я возьму на себя это болтливое ничтожество, а ты разберись с его сестрой». Сара ничего не ответила, но ей и не нужно было отвечать. Она готова была заключить сделку с самим дьяволом, лишь бы уничтожить этих двоих. Бой продолжился по совсем другому сценарию. Отделенные друг от друга близнецы больше не представляли какой-либо опасности. Первым же ударом берсеркер отсекла вторую руку парня. «Прошу, не надо, я сделаю все», — молил он, при этом потеряв всякое желание сражаться. Брат из близнецов попытался сбежать, бросив свою сестру, но секира настигла его шею раньше, чем у него получилось сделать даже шаг, а с девушкой из близнецов было покончено даже раньше. Сара использовала большую часть своих сил, и первым же ударом копья льда пронзила ее сердце. Так, близнецы проиграли только из-за своей болтливости, а две девушки упали на землю. Хелен и вовсе потеряла сознание. У Сары же еще оставались силы, но она прекрасно понимала, помочь Артуру она не сможет, поэтому решила не мешаться. Лира тоже пришла, на ней не было ран, но Сара понимала, что это только из-за ее регенерации. На самом деле, она тоже выглядела чертовски усталой. «Вы тут с двумя еле справились, а я там десяток генералов развалила», — произнесла девушка с лисьими ушками. «Близнецы были сильнее», — парировала Сара. «А где он?» — поинтересовалась Лира. «Пошел за жрицей», — вздохнула волшебница. «Серьезно? Надеюсь, он не притащит ее в нашу группу». «Ну это же Артур определенно, так и будет». Девушки одновременно вздохнули. Обе понимали, каким человеком был их избранник. Кура бежал, что есть силы. Он собирался найти Шира во что бы то ни стало. Вот чего он не ожидал увидеть, так это как два сильнейших мага, которых он когда-либо видел, целовались. Они были сильно ранены. Выглядело даже так, что ран на теле Артура было гораздо больше, чем на жрице. Очевидно, они сражались друг с другом. Так почему они сейчас целовались? Но остановился Кура не потому, что боялась их прервать. Нет, его связали неизвестным заклинанием, будто что-то невероятно липкое и твердо схватило его, сковало руки и ноги. Он не мог и слова сказать. Кура знал это чувство, это был очень могущественный артефакт. Но кто использовал такой предмет? Поцелуй закончился, и юноша свалился на землю. «Дурак», — сказала жрица. «Как думаешь, я ошибалась?» — спросила она. «Кто знает», — сделал странное движение Артур, но сморившись остановился и не закончил его. «Мне было 7 лет, когда мама сказала мне, что скоро умрет. Я даже толком не представляла, что такое смерть, а уже знала, что через 25 лет должна буду умереть». Лицо Артура оставалось спокойным, будто он точно знал, что она сейчас начнет рассказывать свою историю. Кура тоже чуть успокоился и начал пытаться найти того, кто сковал его, но ничего не получалось. «Я примерно представляю, какого тебе было», — ответил Артур. «Не представляешь», — грустно улыбнулась жрица. «Это было за 7 дней до фестиваля. Боясь, что моя мать попытается сбежать, люди забрали ее, а моя мама никогда не сделала бы этого. Она была слишком доброй, чтобы пожертвовать другими ради себя. Я и мама в слезах умоляли дать нам провести вместе больше времени, но взгляд этих людей, они так боялись умереть, так страшились, что этот их бог очнется, что не позволили нам даже попрощаться. Мама была такой доброй, такой ласковой, и всегда помогала всем. Я никогда не забуду то отвращение, которое испытывала к ним, и поклялась отомстить за смерть матери. Виноваты все, абсолютно каждый житель этого острова. Вместо того, чтобы сражаться за свою жизнь, они приносили в жертву моих предков. Разве я не имею права злиться? Разве я не могу надеяться на справедливость?» Артур посмотрел на нее чуть задумчиво и вздохнул. «Именно из-за того дня ты решила воплотить их самый главный страх», — понял он. «Отправила свою сестру в мир за островом, а сама пыталась позволить этому вашему огненному богу проснуться, чтобы уничтожить их всех. Но потом случилось это». Жрица совсем не выглядела удивленной, что Артур обо всем догадался. «Я знала, что не ошиблась в тебе», — улыбнулась жрица. «Но ты не совсем прав. Я не отправляла сестру в неизвестный мне мир, это было бы слишком опасно. Сестру похитили через неделю после смерти матери, и я лишь больше убедилась, что люди на этом острове заслуживают только смерти. Слова жрицы полностью отличаются от того, что Сара слышала от мэра. Так и думал, что твои чувства к Шира были настоящими. Вздохнул Артур. Именно поэтому я сразу понял, что мэр солгал моим товарищам. Но, к сожалению, мэр куда-то пропал, и даже я не могу его найти. Возвращение Шира, наше появление и последующее сражение, все было его планом. Именно поэтому ты сомневалась, верно? Так значит, за всем этим и вправду был он? Грустно улыбнулась жрица. А как ты все это понял? Спросила она. С самого начала было странно, что мы тут появились. Ведь вероятность того, что потерянная сестра вернется к тебе за пару дней до твоей смерти, крайне мала. Значит, это кто-то подстроил. Кто-то совершенно точно знал, что ты начнешь сомневаться, когда единственной дорогой тебе человек, твоя младшая сестра, тоже умрет, если ты воплотишь свой план. Вот значит, как мною манипулировали, а я даже не знала. Значит, мэр с самого начала понял, как заставить меня усыпить огненного бога, именно поэтому он похитил мою сестру. С первого взгляда так может показаться, но на самом деле все далеко не так просто. Он хотел от тебя избавиться, чтобы ты наверняка не помешала его планам. Изначально я пришел к тебе, чтобы попросить помощи, но увидев твою истинную натуру, понял, что должен остановить не только мэра, но и тебя. Именно поэтому я вступил с тобой в схватку и проиграл. К счастью, ты решила направиться сюда, в место, где скорее всего появится мэр. Теперь я лежу с тобой тут в надежде, что он вскоре объявится, пояснил он. Собственно, поэтому мы с тобой и болтаем так беззаботно. Но почему ты все это делаешь? Спросила жрица. Я не думала, что ты из тех людей, которые помогают просто так. Я как раз из таких, хмыкнул Артур. Слушая все это, в голове Кура появилось четкое осознание одного. Артур Блейк был невероятно крутым. Он мало того, что победил такого сильного противника, еще и умудрился с ней сблизиться. Прошли мучительные мгновения, и вскоре из-за его спины вышла уже знакомая фигура. Фернандо Димонис, он же мэр этого города. Какая неожиданность. Удивительно, что вы смогли меня раскусить, господин Артур. Улыбнулся мэр, выходя из-за угла, где прятался Кура. Не расскажите, как вам это удалось? Артур задумчиво на него посмотрел, после чего фыркнул. Все было слишком правильно, сказал он. Если человек, играя в покер, получает флеш-рояль, то впору усомниться в честности игрока, ведь вероятность этого меньше 1%. Вот и у тебя, выродок, все было слишком понятно. Человек, жадный до власти, ревнует своих детей к некой нехорошей жрице, которая подавляет его своей силой. Твоей ошибкой было то, что ты слишком сильно старался сделать все идеальным. Это было до дурения странным, но если посмотреть на все вот так, то логика тут точно была. Умно, кивнул мэр, хотя и не выглядел хоть сколь-либо обеспокоенным. Но, даже несмотря на то, что ты все понял, все равно ничего не сможешь сделать. Я сейчас пройду через вас и пробужу огненного бога. Или ты меня убьешь, и тогда огненный бог пробудится чуть позже. То есть все уже предрешено, хмыкнул Арт. Давай тогда заключим сделку. Сколько бы я ни думал об этом, я не могу понять причину, почему ты это делаешь. Не во власти же все дело, верно? Изогнул он бровь. Если расскажешь, я могу позволить тебе пройти. Мэр ухмыльнулся. По его позе было видно, что он сейчас смеялся с этих дураков. Ему действительно было без разницы, убьют ли его или нет. Но он все же решил последовать на поводу у этого парня. Все просто. Я есть порождение воли огненного бога. Прежде чем оказаться заточенным, он создал меня. Уже в третий раз я переродился как человек, и все это время вел этот остров и его жителей тропою возрождения господина. Чтобы никто и никогда больше не смог его заточить, я довел численность жителей города до 10 000. Когда он съест их всех, его сила выйдет на совершенно другой уровень, и никто, даже князья тьмы, не смогут ему ничего сделать. Фанатично засмеялся мэр. Я обещал, что не убью тебя, тихо сказал Артур. Жрица, он полностью твой. Посмотрел он на ухмыльнувшуюся девушку. Жрица в мгновение ока переместилась к мэру и одним единственным ударом пробила сердце. Однако мэр погиб не сразу. Не оставалось сомнений, что он необычный человек, но и слишком сильным он не был, потому осталось ему всего несколько секунд. Глупцы, это ничего не изменит, захохотал мэр, после чего закашлял кровью и упал. Мэр точно был мертв, и не оставалось в этом сомнений. Так у тебя еще остались силы? Задумчиво посмотрел на жрицу Артур. А я думал, что ты даже подняться не сможешь, произнес он. Я тоже возвращала силы, пока мы с тобой говорили», — подмигнула ему жрица. «Хотя, больше с тобой сражаться желания нет». Разошлись ее губы в крайне предвкушающей улыбке. «И если уж нам скоро конец», — она подбежала к Артуру и повалила его на землю, сама удобно присев на его живот или, если точнее, чуть ниже живота. «Давай повеселимся напоследок, любимый», — еще более соблазнительно произнесла она, а в ее глазах виднелась похоть. «Нет, теперь Кура совершенно уверен. Артур Блейк невероятно крут». Прошла секунда, вторая и третья. Было видно, как Артур немного растерян, но при этом он был не сильно против того, что скоро может начаться. Если бы Кура вдруг не вернул возможность говорить или двигаться, наверное, это могло бы превратиться в нечто очень непристойное. Но, к счастью, этого не случилось. «Я вам не помешал», — вышел из-за стены Кура. Ему не хотелось мешать Артуру в такой момент, но он был обязан найти Шира. «Помешал», — бросила грозный взгляд жрица. «Если ты не возражаешь, я бы хотела провести свои последние минуты в объятиях этого мужчины. Поэтому, прошу тебя, найди другое занятие». В отличие от жрицы, Артур, похоже, вернул себе трезвость ума и мягко отбросил девушку с себя. «Простите, конечно, но сегодня умирать я не собираюсь», — сказал он. И будто только этого и ждало существо, запечатанное в горе, началось сильное землетрясение, да такое, что огромная гора начала раскалываться, пока окончательно не превратилась в десятки огромных частей, каждая из которых тянула на другую полноценную гору. Раздался невероятно мощный рык, от которого всех на острове бросило в дрожь, и из горы вылез огромный дракон. Дракон отличался от тех, что когда-либо видел Кура. Его змееподобное тело было невероятно длинным, и не было на нем ни туловища, ни шеи, только огромные чешуйки, длинные хвосты и маленькие ножки. Но при этом, не имея крыльев, дракон взлетел на несколько километров. Хотя он и не был растянут полностью, а закольцован, но его размеры позволили дракону накрыть собой половину острова, вот насколько огромным он был. «Легендарный дракон, Левиафан, король огненного мира», — произнес Кура, пока по его коже проходило все отчаяние этого мира. «Так значит, вот кого мы все это время страшились», — ухмыльнулась жрица. «Моя сила нет, даже наша с тобой общая сила не позволила бы нам противостоять этому существу. Думаю, мне понятно, почему его называют богом». Но Артур громко засмеялся, глядя на легендарного дракона. «Какой еще бог? Это всего лишь китайский дракон, и он всегда выглядит максимально нелепо», — усмехнулся Артур. «И я уже сказал, что не собираюсь сегодня умирать». Его глаза засияли. «Король-некромант приказывает тебе, ящерка, умри». Глава 16. Огромная туша дракона упала на остров. Его хвост упал у одного конца острова, а голова на другом конце. Вот насколько огромной была эта тварь. Но и сила у нее была соответствующая. «Вы убили Левиафана 100 уровня. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Плюс 5 свободных очков характеристик. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Плюс 5 свободных очков характеристик. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Плюс 5 свободных очков характеристик». Вот ведь эта тварь и правда была 100 уровня. Насколько же этот дракон превосходил всех, с кем я сражался. Впрочем, какая разница? Эта тварь обладает чудовищной силой, способной стереть весь остров с лица земли. Интересно, а тот дракон вечности был какого уровня? Не уверен. Его силу вряд ли можно замерить. Хотя, я бы и не прочь с ним сразиться еще раз. В этот раз у меня не слабое человеческое тело, из-за которого я и проиграл. «Подчинись», — отдал я приказ, и душа Левиафана превратилась в моего миньона. Хотелось бы преобразовать его тело в оружие, но, без души оно уже бесполезно. Невероятно ошарашенно произнесла жрица. «Надеюсь, она понимает, что я жалел ее весь бой. Ну или вернее будет сказать, вторую часть этого боя. В первом раунде я не видел точки смерти на ней, чтобы убить. Но говорить я этого не буду. Главное, что это закончилось», — сказал я, оглянувшись. «Уверен, что закончилось», — послышался голос позади меня. Оглянувшись, я увидел знакомую морду. Он смотрел на меня с ехидной улыбкой. «Этот тип, Аскафон Ллойд», — произнес я его имя. «Что ты здесь забыл? Один из знаменитых магов королевства Атлания. Но, что гораздо важнее, князь тьмы, который явился в эту страну с какой-то миссией. И если он показался тут, возможно, дело как раз в произошедшем на острове. Приятно снова с тобой встретиться, чемпион», — ухмыльнулся он. «Так он знает, кто я. Впрочем, чего я удивляюсь? В отличие от того же Рейнхарта, предо мной князь тьмы, который на целый ранг выше демон-лорда. Оставь формальности. Ты здесь из-за Игня Уайта? Прищурился я. Или из-за нее? Указал я на жрицу. Ее форма демона все еще была активна, поэтому кто угодно мог увидеть в ней демона-полукровку королевских кровей. Судя по выражению его лица, я был полностью прав. Не вмешивайся, Артур Блейк. Клан Диабло не враг мне. Но если будешь мешаться, я уничтожу тебя и твой клан. Предупредил он. Я просто хочу узнать твои планы. Чего сразу угрожать? Вздохнул я. Хотя, что-то я про тебя знаю, князь тьмы. Ты ведь один из тех, кого унизил Игня Уайт, когда ты ему бросил вызов. Да, вряд ли ты просто хочешь обрадовать его вестью, что у него есть дорогая сестренка. Точнее, две сестры. Ну все, мальчишка, ты нарвался. Он вытянул вперед руку и что-то начал колдовать. Но, умри. Всего один приказ окончил не начавшийся бой. Я мог бы убить его заклинание, или конкретные части его тела. Однако он враг, и это очевидно. Так чего бы мне его щадить? Тем более, еще один миньон уровня князя тьмы не помешает. Вместе с Левиафаном у меня теперь их два. Серьезно, что ли? С неверием посмотрела на меня жрица. Ты так просто способен побеждать таких врагов. Похоже, она почувствовала его силу, сравнимую с силой Левиафана. Ага, улыбнулся я. Судя по выражению ее лица, ей поплохело от возможных перспектив. Одно дело проиграть, дав мне достойный бой, и совсем другое – погибнуть от одного моего слова. И вот тогда план ее мести выглядит совершенно жалким. Поэтому она и выглядит такой растерянной. Впрочем, какая вообще разница? Вот ведь какая, однако, интересная сцена. Послышался голос позади меня. По спине пробежали мурашки. Я хорошо помню этот надменный тон со снисходительными нотками. Мгновенно активировав глаза короля некроманта, я огляделся. На меня уставился парень с белыми как снег волосами и синими-синими глазами. То самое лицо, которое я никогда не забуду даже через 1000 лет. Противник, по силе сравнимый с драконом Вечности Уроборосом. Игня Уайт, произнес я имя принца демонов. Однако он проигнорировал меня и пошел к жрице. Он смотрел прямо в ее глаза и видел то же, что видел я. Но перед тем, как я начал действовать, в него выстрелил поток света, который, впрочем, разбился о его тело. «Не трогай мою сестру», — грозно произнесла появившаяся девушка с короткими белыми волосами. «То есть, теперь вся семейка в сборе. Поверить не могу, я даже не знал, что вы существуете», — произнес принц демонов. «Вот уж папаша, нехороший демон заделал детишек по всему свету, и даже не сообщил старшему сыну», — вздохнул он. «И как вас зовут?» — спросил он, но сразу сам ответил на свой вопрос. «Широй Вайс, значит, приятно познакомиться, девчат. Я ваш старший брат, Уэйт». Он снял воображаемую шляпу, но почему-то через секунду у него в руках уже была настоящая шляпа. Мне сложно воспринимать его способности. Они просто абсурдные. Будто сама реальность подстраивается под его действия. Что-то похожее было и с Трикстером, но в его случае все было скорее наоборот. Теперь, смотря на этого Игня Уайта с перспективы короля-некроманта, я могу смело сказать, первородные и их стражи по сравнению с ним, дети малые. Он на уровне дракона Вечности истинного Дева. «Не обижай моих девочек, Игня», — заговорила я. «Малявки даже не понимают, что тут вообще происходит». Он взглянул на меня, его глаза сузились. Не знаю, что он видел, но на его лице появилась ухмылка. «Как интересно». «Ты что ты такое, Артур Блейк, не хочешь выпить чаю?» «Я, ты, Широй Вайс, думаю, нам есть о чем поговорить», — предложил он, и щелчком пальцев открыл портал в свой дворец. «Хотелось бы и мне пафосно открыть портал и пригласить уже к себе, однако у меня нет особняка, который мог бы его впечатлить, да и открыть портал я не могу, а целый день лететь в свой дом на капсуле удовольствия вряд ли из приятных. Впрочем, куда мы спешим, знаешь, тут у меня целая куча друзей на острове. Так еще и людям надо бы объяснить, что вообще происходило последние несколько часов. Не будешь против подождать?» Несколько секунд он не отводил от меня взгляда, а после просто улыбнулся и поднял руки в жесте «сдаюсь». «Ты интересный человек, Артур Блейк, да и не часто мне доводится быть частью компании. Так что, почему бы и нет? Серьезно, не мог же я просто бросить своих друзей?» «Верно, дальнейшие несколько часов я старался просто сидеть в стороне и наблюдать, как Сара и Вайс, наконец я знаю, как зовут жрицу, пытаются как-нибудь разрулить все, что произошло. Учитывая, что девочки полострова разнесли, пока сражались с генералами, оно и понятно, все-таки битва эсранговых. Игняуайп тоже молча уселся на одной из крыш и просто смотрел, не вмешиваясь. Иногда на него бросали взгляды Шира и Вайс, однако, я не раскрыл его, а сам Игня просто пожимал плечами, обещая рассказать все позже. Между делом ко мне пришел Кура, который выглядел каким-то зажатым. Нет, он всегда выглядел зажатым, но сейчас особенно. Я даже не понял, что это было, пока он не дождался, когда я останусь один, и попросил кое о чем странном. «Господин, можно мне стать вашим учеником?» От его слов я аж подавился. «Чуть раньше времени на тот свет не отправился». «В каком смысле? Ты хочешь, что я тренировал тебя магии?» — уточнил я. Мне не казалось, что Кура подобным обеспокоен. «Нет», — покачал он головой. «Я хочу, чтобы вы рассказали, как мне стать мужиком». «Эмчева, я даже сначала не понял. Вы очень крутой, и можете завоевать сердце даже такой красивой девушки, как жрица. Теперь я хочу быть как вы». «Это он из-за Шира, типа, он хочет приударить за ней? Пацан, что с тобой не так? Почему сразу, как узнал, что твой друг девчонка, ты влюбился в нее? Такое вообще возможно, если он и раньше не был в нее влюблен? Просто не думай об этом, Артур, тебя это не касается. Давай поговорим об этом, когда вернемся в гильдию», — попросил я. Кура пусть и с неохотой, но согласился. Прошли сутки, за ними и вторые. Мы нашли тех самых пропавших в тумане магов, объяснили им все. Ситуация начала уже разряжаться. И вот, под конец всей истории, или, как скажет любой шарящий автор, арки, я наконец решился на нужный разговор. Вот так мы все уселись за стол, никого лишнего не было. Только я, Уэйд, Вайс, Шира, Сара Лирахи и Линкура. И все, никого лишнего. Для начала, позвольте представить вам нашего гостя, а то вы, наверное, и не слышали о нем. Улыбнувшись, я показал на Уайта. Этот парень, сын ныне почившего короля демонов. Он собственными руками убил своего отца, после чего забавы ради решил устроить соревнование среди демонов. Кто выиграет в соревновании, тот и станет следующим королем демонов. Звать всего персону, Игня Уайт, одно из сильнейших существ в сфере миров. Все затихли. Для многих было невозможно поверить в то, что я говорю, и я специально представил его таким образом. Благо удалось узнать немного информации о нем из архивов клана Риблас. Судя по выражению лица, он очень многое хотел сказать мне из-за того, как я его представил, но засранец решил отомстить. Ну а я возьму на себя наглость представить его, чью настоящую личность вы еще не знаете. Ехидно начал он. Зовут его Артур Блейк, чемпион демонического клана Риблас, один из главных кандидатов, а на мой взгляд и главный кандидат на роль короля демонов. Вот тут уже немного прифигел я. В каком смысле, кандидат? Я ведь просто чемпион. Кандидатом в повелители демонов является Роза, напомнил я. Что-то мне все это не нравится. И даже то, что все мои нынешние товарищи узнали, кто я, сейчас особо меня не волновало. Что, так тебе ничего не объяснили? Его улыбка стала шире. Понимаешь ли, система чемпионов существует не просто так. Никто не может просто так взять и представлять демонический клан. Есть только один способ. Это родство через брак с лидером клана или его наследником. Что за ритканы? Автор: нет, конечно, напрямую не говорилось, что это не так, но там даже намека не было на брак. Скорее наоборот, это скорее добровольно-принудительное рабство. Где там можно было подумать о браке? А подождите, это и было намеком. Да, вопросы к твоей жене, Розе. Это она умолчала о таких деталях. Пожал он плечами, при этом получая садистское удовольствие от того, как взгляд девчонок переменился. Похоже, факт того, что я оказался женат, был для всех, исключая Шира, важнее, чем мое становление чемпионом демонов. И, стоит признать, это и для меня оказалось более значимым ударом. «Господин, вы ничего не хотите мне рассказать?» — уточнила Сара с сияющими глазами. Теперь и у нее фонарики в глазах. «Ей, если спрашивать именно так, то я ничего не хочу рассказывать», — осторожно ответил я. Раньше Сара как-то легче переносила то, что я сближался с женщинами. Так было с Элизабет, так же было и с Лирой, и с Хейлин все не особо изменилось. Но сейчас ее реакция была совершенно иной, наверное, потому что речь идет не о беспорядочных половых связях, а об официальной жене. «Ах-ах, похоже, я многое про тебя не знала, дорогой», — сверкнула глазами и жрица. «Она-то чего так смотрит? У нас-то был всего один поцелуй. Тем более тут рядом ее внезапно объявившийся брат, который оказался принцем демонов. Так чего она именно мне все свое внимание уделяет? Так еще и Уэйд, похоже, понял чувства своей сестры и совсем недоволен ее чрезмерным интересом к моей персоне. «Ой-ой-ой, сейчас что-то будет», — тихо сказала лисица, и отошла в сторону, чтобы зачерпнуть себе горсть орехов и посмотреть на шоу с лучшего обзора. «Засранка ты, Лира, иногда я забываю, что за этой глупо выглядящей мордой на самом деле хитрый ученый, которому под сотню лет. Автор, на этот раз ты реально загнул с накалом атмосферы». Глава 17. Пусть все и началось не очень, но дальнейший разговор, к счастью, пошел, как и должен. Как и было сказано, я Игния Уэйд, наследный принц демонов, которому титул короля не нужен. Поэтому я и устроил соревнование между главами кланов, чтобы одновременно избавиться от титула короля и вместе с этим оставить наследие своего покойного отца. Однако он посмотрел на своих сестер. Я не знал, что перед своей смертью батя успел оставить мне двух прекрасных сестер. Перспектива стать королем демонов меня не прельщает, но раз я не единственный наследник, это уже меняет дело. Вайс, ты как старшая из сестер должна будешь стать королевой демонов. Что ты будешь делать, зависит исключительно от тебя. Ну а я наконец исполню свою давнюю мечту, заявил Игня. Однако этот его трюк не понял уже я. Ты ведь уже обещал, что сделаешь королем того, кто захватит больше человеческих королевств. И теперь хочешь отказаться от своего слова, прищурился я. Он смотрел на меня некоторое время, после чего пожал плечами. Прошло уже 5 лет, но демоны все еще захватили только 3 человеческих королевства. Конечно, я сам сдерживал князей тьмы, но факт остается фактом. Среди демонов не нашлось никого, кто смог бы стать достойным преемником моего отца. Клан Гейблас достоин, вмешался я. Гейблас, изогнул он бровь. Прости, но ты оказался худшим чемпионом, которым я видел. Уже несколько месяцев прошло, но за это время все, что ты делал, это спасал разные королевства от других кланов. Думаешь, это делает тебя достойным преемником короля демонов? Прищурился он и начал давить такой мощью, что у меня прошли мурашки по телу. Меня не интересует титул короля демонов, и я не собираюсь порабощать человечество. Да и с кланом Гейблас я не то, чтобы особо близко связан. Но я помню одно: если Роза станет королевой демонов, тысячелетия на этой земле не будет войн, и этого мне достаточно, чтобы сделать ее королевой. 5 королевств через неделю, по меньшей мере 5 правителей одновременно объявят о том, что любит дьявольски острый перец. Будет ли это считаться за то, что правители этих стран – наши марионетки, и мы завоевали эти страны? Спросил я. По-хорошему они должны были заявить, что сдаются демонам, однако это может привести к гражданским войнам. Игня Уэйд улыбнулся. Вот ты наглец, произнес он. Я согласен, но при встречном условии первое из них, я встречусь с каждым из этих правителей лично и удостоверюсь в их преданности тебе. И второе, взамен на признание, ты станешь королем демонов только если победишь меня. Как тебе? Я почувствовал, как мой живот скручивает от волнения. Нет, это был не страх, а воодушевление. Как и обещал ему при первой встрече, в будущем я собирался стать сильнее, чем он. Однако, не думал, что это время наступит так скоро. Согласен. Широко оскалился я. За нами наблюдали девушки. Сара и Лира были напряжены. Они не могли в полной мере осознать силу Игни, но понимали, что он невероятно силен. Хелин выглядела задумчивой и почему-то ушла в себя. Возможно, то, кем я оказался на самом деле, стало для нее сильным ударом. И только Вайс нагло подошла, села мне на колени и с вызовом посмотрела в глаза своего брата. Внезапно объявившийся младший брат, я не буду спрашивать, почему ты убил нашего отца. Он не пришел к нам, когда нашу маму убивали, а значит, по делам. Но мне самой не нравится идея стать какой-то там королевой. Я слишком долго была в похожей роли, чтобы согласиться на это. Но, знаешь, этот человек с наглой мордой, мой избранник, и я поверю в него. Если он проиграет тебе в бою, то я соглашусь стать королевой демонов, заявила она. Вот это я понимаю, доверие, впрочем, мне от этого слегка не по себе, надеюсь, так не окажется, что она двинутая на всю голову Индиры, а то все признаки у нее есть. Ну а если серьезно так подумать, Уэйд, мой ровесник, дело не только в том, что он просто молодо выглядит. С другой стороны, Вайс больше 30 лет, хотя она тоже выглядит на 20 с хвостиком, а Шира что-то около 25, если считать и время, что она провела в стазисе. То есть, получается, что Уэйд и правда младше своих сестер. Вот ведь Уэйд, засранец, все это время он преподносил себя как старшего брата, а оно вот как на самом деле. Ахахаха, он громко засмеялся. Через неделю еще раз встретимся, Артур Блейк, встретимся с тобой и твоими пятью королями. Сказав это, он воссоздал портал и прошел через него. Вот так все и закончилось. Бедная Шира не то, что ничего понять не успела, она даже со своим братом ни разу не заговорила. Впрочем, это уже меня не касается, ни хрена еще не закончено, закричала Вайс. Дорогой мой избранник, не хочешь объясниться, почему эти женщины к тебе липнут? И сколько у тебя вообще женщин? Ну и скотина ты, автор, надеюсь, ты замучаешься писать сцену, как я все объясняю девушкам. И только попробуй это скипнуть. С горем пополам успокоив обиженных девушек, удивительно, но сложнее всего было именно с Вайс, я таки смог отдохнуть. 3 дня я потратил на них, а на 4-й, а я тебя искала. Я закончила со всеми делами, гордо сообщила Настя. Хаэма это кто? С прищуром посмотрела она на Сару и Вайс. Хелин стояла с открытым ртом. Для нее в целом существование каждой из девчонок становилось шоком, и она кое-как справилась. А тут еще одна. «Господин, это же насколько вы невезучи?» — спросила знавшая о моей девушке Лира. «Должен сказать, связь с таким большим количеством женщин была моей ошибкой. Но то, как это все вышло, автор, обговоренные с Урайтом 7 дней подходили к концу. За это время я успел пойти к Зигу и поговорить о случившемся. Я честно рассказал ему все, и ожидал, что он меня возненавидит, но он задал лишь один вопрос. «Я могу тебе доверять?» На что я, не задумываясь, ответил. «Если тот человек, который стоял подле тебя, был достоин доверия, то да». И я ни на секунду не притворялся тем, кем не являюсь. Поклялся я, и он лишь улыбнулся в ответ. «В таком случае у меня нет выбора, и наша маленькая принцесса убьет меня, если я не помогу ее любимому дяде». Я закрыл глаза и вздохнул. «Спасибо, вот и все уговоры, которые я должен был сделать. Но, наверное, что Зиг согласится, я знал с самого начала. Я считал его другом, и, уверен, он тоже считал другом меня. Проблем не должно было возникнуть и с следующим правителем, правда, по мере того, как лицо Элизабет чернело, пока я рассказываю ей правду о себе, я начал сомневаться, не совершил ли я ошибку. «Ты просишь меня о такой глупости с таким серьезным лицом?» — спросила она. «Лучше бы ты обнял меня и взял, как подобает мужчине, а женщина всегда будет слушаться своего избранника». Широко улыбнулась она. Как понятно, волнения мои были безосновательны. Вот со следующим было уже не так просто. Ведь этот человек нас совершенно точно нельзя назвать друзьями, скорее уж все совсем наоборот. «Вот уж не ожидал увидеть тебя, что, драться хочешь?» — прищурился раз, восседая на своем троне. У его ног лежала девушка с ошейником на шее. Тот самый хваленый первый герой, которая в силе сравнима с князьями тьмы. И теперь она стала его игрушкой. Судя по ее взгляду, сделала это добровольно. После того, как мы разобрались с первосвященником, он вернулся в Глэм, чтобы отомстить. Пока я бродил по белу свету и веселился в гильдии, он убил короля и повесил всю его семью. Героев, что попытались его остановить, ждала участь не лучше. И, как следствие, некогда повстанец, желающий уничтожить все королевства Глэм, сейчас стал его королем. И, стоит сказать, за такой короткий срок он смог стать еще сильнее. Если ранее мы еле победили первосвященника вдвоем, то теперь он легко одолел бы его и сам. Что за чит-коды этот парень врубил? С такой скоростью развития он через 1000 лет, нет, уже через пару веков станет, он станет грозной силой. А с его антимагией и тем, как он ее совершенствует, никто не сможет его остановить. Помнится, был такой парнишка, заведовавший своей кофейней. Он тоже использовал продвинутую антимагию. Кажется, у него появился достойный соперник. Через пару веков они оба достигнут силы первородных и стражей, и тогда наведут шороху в сфере миров. Впрочем, пока что мне ни о чем беспокоиться. Драться не хочу. Я пришел сюда со сделкой. Не интересует. Отмахнулся раз, после чего поставил ногу на первого героя, отчего та завизжала от удовольствия. У них двоих тут, похоже, своя атмосфера. Быть может, мне стоило бы пожалеть героя, однако, на самом деле все не так. Один, садист от мозга до костей. Вторая, мазохистка, много лет искавшая человека сильнее себя. Они определенно оба счастливы. Да я как бы не спрашивал. У тебя есть выбор, или ты соглашаешься, или... Я на секунду замолчал. Или что? Сверкнул он глазами. Если ты про драку, «Я всегда за», — оскалился он. «Засранец стал сильнее, и прекрасно это осознает. Вот и наглеет. А нет, я тебе не дракой угрожаю. Просто, я положил перед ним фотографию, где вся красная Сара в костюме девочки зайти с кляпом во рту смотрит в объектив камеры. Если откажешься, я покажу тебе целый ряд фотографий, что делал с твоей сестрой». Я указал на завизжавшую от боли героя. «Не только вы вдвоем любите игры», — оскалился я. Он вскочил и еще сильнее вдавил ногу в героя, отчего та, кажется, улетела на седьмое небо от радости. «Ублюдок, что ты посмел сделать с моей невинной сестрой?» Он весь пылал от гнева. Вот и она, его главная слабость. Тяжело жить с комплексом сестрички, особенно если она во власти такого нехорошего человека, как я. «Ничего или что-то хочешь узнать, или сохранить образ Сары?» — прищурился я. «Выбор за тобой». Пожал я плечами. «Ты не посмеешь». «О, еще как посмею», — оскалился я. «У меня действительно была особая коллекция фотографий с Сарой, которую я сделал специально для уговоров этого упрямца, ну и чтобы она перестала обижаться тоже, да, и, как оказалось, я угадал совсем. Я сделаю, что ты скажешь», — опустил он взгляд, сломленный. Улыбнувшись ему, я разбросал все фотографии вокруг. «Не-е-е-ет». Он закрыл глаза в надежде ничего не увидеть, а потом застыл. «Э, чего?» Он посмотрел сначала на одну фотографию, потом на другую, и так по очереди, все больше и больше умиляясь тому, как Сара бегает за точкой лазерной указки, или потягивается как кошка. «Это называется квадробинг, мило, не правда ли?» — поинтересовался я. «Так эти фотографии такие», — уточнил Расс, чье лицо сейчас расплылось в улыбке. «Образ ее невинной сестры сохранен». «Конечно», — кивнул я. «Хорошо, хорошо, а теперь проваливай», — отмахнулся он. «А наше соглашение?» — уточнил я. «Свое слово я сдержу, не волнуйся. А сейчас я занят». Он указал в сторону двери. «Вот ведь все-таки, ужасная эта штука, чувство вины. Даже у такого человека как раз появился комплекс сестрички из-за того, каким мучением он подвергал Сару. Хотя, наверное, он, все-таки, был склонен к этому. Иначе такое поведение никак не объяснишь». Я снова бросил взгляд на первого героя, которая поползла к своему хозяину. «Наверное, Рассу не стоит знать, что я на самом деле пробовал с его сестренкой. Если ее братик садист, то вот Сара мазохист от макушки до пяток. Но такое снимать я, конечно, не стал бы». Про себя фыркнул я и направился к следующей цели. «Три королевства есть, но я совершенно не уверен, что у меня что-то выйдет с четвертым королевством». Четвертым по счету королевством стали священные земли. Пусть формально это и не было королевство, но по факту все составляющие для целой страны там было, начиная от мирных жителей и заканчивая огромными территориями и фактическим правителем, который вовсе не исчез, хотя мы с Рассом его вроде как убили. Появившись в его покоях, я огляделся. «Так и думал, ты все еще жив, Фрил Валентин. Это было странно, очень странно, с учетом, что у меня есть миньон, созданный из его души. На мое появление он практически никак не отреагировал. Хотя, вернее будет сказать, он ждал этого. Как догадался?» — поинтересовался он. «Первосвященник мертв, а церковь мертвого бога никак не реагируют. Первые дни можно было сказать, что это чтобы не сеять панику. Но сейчас мы можем сказать совершенно точно, что дело не в этом. Вот я и решил заглянуть к тебе. Как видно, оказался прав». «И что, снова убьешь меня?» — устало спросил он. Помолчав несколько секунд, я вздохнул и достал из инвентаря бочку медового сока. «Отличное угощение из Атлании. И, главное, не пьянит. Хочу предложить тебе вместе выпить и рассказать наши истории. Как на это смотришь?» — предложил я. Он некоторое время молчал, после чего вздохнул и отвернулся. «Это ведь даже не алкоголь», — пробурчал он. «Какой-никакой, но ты священник. Я подумал, что тебе нельзя пить алкоголь», — признался я. «И мне просто хотелось выпить с ним именно этого напитка». «Какой уж я священник», — он тяжело вздохнул. «Впрочем, ты ведь все и так знаешь». Да, тут он был прав. Перед тем, как прийти сюда, я расспросил миньона, но, к моему удивлению, он ничего не помнил. Хотя остальные мои души помнили свою жизнь, но не он. И тогда я решил узнать побольше, и сделал это, пусть и ценой спаивания половины города. Оказалось, мертвый бог — это далеко не легенда. Точнее, никакой он не бог, однако, кое-кто, кого позже начнут называть мертвым богом, действительно существовал. Он обладал уникальной магией наследия, благодаря которому мог переносить информацию об одной душе в следующую, потом в следующую, и так далее по списку. Таким образом, первоначальная душа преобразовалась в Франкенштейна из тысяч душ, через которые прошла эта первоначальная душа. И этот Франкенштейн основал свою секту и назвал ее Церковью Мертвого Бога, где основой новой религии стала история о перерождающемся Боге. Фрил Валентайн с детства знал, что за участь его ждет. Он родился в семье тех, кого специально готовили к тому, чтобы стать частью этой души. Однако в какой-то момент ему стало так страшно, что он убежал. Убежал так далеко, как только мог, в другое королевство, где и встретил своего учителя. Эта женщина обучила его всей магии, которую только знала. Он был гением, схватывал все на лету, и таким образом стал сильнее. Но все хорошее заканчивается, и закончилось время, которое он провел вместе с учителем. Они нашли его, и рассказали, что его учитель, не просто фавн-кроль, а королева Дрияры, ответственная за жизнь всех фавнов в мире. Перед ним поставили ультиматум: или он идет с ними, или они уничтожат их вид. Не имея выбора, он отказался от себя, чтобы защитить ее. Когда пришло время слияния, Фрил использовал все свои знания, чтобы защитить свое «я». Но даже этого оказалось недостаточно. Две души слились. Однако вместо того, чтобы стать одним из тысяч нитей, из которых была собрана душа первосвященника, он стал вторым из двух, рядом с этой изуродованной душой. Окутанный барьерами, которые учитель научила его, он смог защитить свою личность. Но тело и воспоминания теперь принадлежали той, второй душе. Вот почему я не смог в полной мере понять его способности. Он обладал способностями тысячи тысяч тех, кто имел эту душу до него. Но когда я пришел и убил душу Франкенштейна, душа Фрила Валентайн наконец освободилась и вернулась в тело. Он смог восстановиться после ужасных ран и вернул себе разум. Но теперь он не знает, что делать. Церковь ему не нужна. Учитель его возненавидел, и теперь он ее даже найти не способен. Ничего, кроме как жалеть обо всем, он и не может. Больше всего меня удивляет, что ты все еще жив. Неужели раз не приходил к тебе, уточнил я. Тот красноволосый приходил. Но когда увидел меня, он сказал, что я такая же жертва этой церкви, и ушел, признался он. Вот ведь даже он способен проявить сострадание. Да, поэтому я и пришел выпить, вздохнул я. Кстати, вы слышали, учитель, посмотрел я назад. Ваш старший ученик не такой засранец, как вы полагали. Да, Фрил удивился, сначала не поняв, к кому я обращаюсь. Но потом он заметил розового кролика, стоящего в углу. До этого момента она скрывала свое присутствие, но сейчас решилась показаться. Кролик взорвался розовым дымом, и в нем уже стояла женщина с кроличьими ушками. Учитель, ошарашенно произнес Фрил. Судя по взгляду Перы, она тоже соскучилась по своему ученику. А возможно, они друг другу больше, чем просто учитель и ученик. Ему ведь 16, а ей больше сотни. Я решил просто не думать об этом. Не мое дело. Ну а Роскомнадзор вряд ли дотянется до этого мира. А если и дотянется, как-нибудь отмажем крольчиху. Ужасно, это когда взрослый дядька лезет к малолетке. А когда красивая тетенька лезет, это Лубов. Напомнил я себе. Двойные стандарты, они такие. Я припоминаю себя лет 16. В те времена меня и совращать не нужно было, я и так был совращен. Ну, полагаю, теперь я знаю, кто такая ветреная королева фавнов, о которой был наслышан в Дрейре. А ведь тогда я и не задумывался, что могу стать ее учеником и даже не узнать об этом. Полагаю, пятое королевство я тоже нашел. А ведь я даже не знал, какое королевство будет пятым, ибо успел связаться с правителями лишь четырех королевств, а оказалось пяти. Теперь остается только ждать встречи с Уайтом и отдохнуть, а то я смертельно устал за это время. Глава 18. Казалось бы, все идет хорошо. Пять королевств, с которыми я смогу предстать перед Игне Уайтом, были готовы, причем, пятое королевство я получил совершенно случайно. Однако, перед встречей с принцем демонов случилось еще кое-что интересное. В гости к нерадивому мне пришла Хилин, которая о чем-то хотела поговорить. «Красавица, ты какая-то грустная. Может, расскажешь, в чем дело?» Таким нехитрым образом я хотел улучшить ее настроение, но она даже не улыбнулась. Хилин серьезно взглянула в мои глаза и вздохнула. «Значит, ты чемпион демонов?» – спросила она. «Знал ли ты, кто я?» Посмотрев в ее глаза, я понял, что для нее это очень важно. «Нет», – честно ответил я. «А должен знать? Не ври мне». Она чуть ли не рычала, и от нее исходила сильнейшая аура уничтожения. Ты ведь чемпион демонов, который должен захватить человеческий мир. Ты знал, кто я, и потому сблизился со мной, с принцессой этого королевства. Она сжала кулаки, но не смогла заставить себя посмотреть в мои глаза. Аутак, ты принцесса? Склонил я голову в изумлении. Ахаха, королевские семьи разных стран поражают. Один имеет проблемы с амбициями, другой не может разобраться с семьей. Третья верит, что случайный парень на улице – это ее избранный защитник. Четвертая гуляет по всему миру и даже создала свою собственную гильдию в чужом королевстве. А теперь и ты, принцесса, что играет в мага. Это не смешно, закричала она. Как ты мог не знать, что я принцесса? Ты ведь чемпион демонов. Да, чемпион. И что, откуда ты знаешь, какой я? Спросил я в ответ. Понимаешь ли, я достаточно силен, чтобы быть чемпионом демонов. Именно поэтому я и не забиваю себе голову всяким бредом. Мне абсолютно нет никакой необходимости придумывать хитрые планы и ловушки, чтобы завоевать человеческое королевство. Я просто делаю то, что хочу, и у меня всегда все получается. Можешь считать, будто я бахвалюсь, но, знаешь, если мне все-таки вздумается захватить это королевство, я не буду особо париться, пытаясь все спланировать. Я просто убью всех, кто этому противится. Она застыла. В глубине души она понимала, что я не шучу. К счастью или нет, на том острове я уже доказал, что могу это сделать. Победить ее или заставить подчиняться ее отца, все это произойдет лишь по мановению моей руки. Если бы у меня так удачно не сложилось все с Пятым Королевством, что-то такое я и собирался сделать. Я знала об этом, просто хотела убедиться, пробурчала она, от стыда не смея даже смотреть на меня. Я знаю, что ты знала, улыбнулся я. Конечно, иногда очень тяжело поверить в совпадение, но зачастую это оно и бывает. Пожал я плечами. Так значит, ты принцесса, Хелин? Да. Все случилось 5 лет назад, когда возле него появился тот парень, которого он назвал своим незаконнорожденным сыном. Мой отец, что все время был добр к своим людям, внезапно изменился. Я не могла понять, что с ним происходит. Он вел себя странно, бормотал во сне и иногда даже кричал в агонии. Когда я попыталась все выяснить, чуть не погибла. Я выжила только благодаря внезапно пробудившейся магии, однако, цена за преждевременное пробуждение такой магической силы, я теряла контроль над собой. И так я попала в гильдию Древа Жизни. Мой отец, я не видела его с тех самых пор. Ты ведь не просто так рассказываешь все это мне, уточнил я. Мой отец, я узнала, что он погиб. Тихо ответила она, и мой брат тоже исчез. Думаю, ничего страшного, если я расскажу ей. Скорее всего, твой отец уже давно был мертв. Его душа была во власти демона, того самого, которого я убил. Если ты хочешь ненавидеть меня, потому что я чемпион демонов, ты имеешь на это право. Только вот, твоя ненависть должна относиться только ко мне. Не смей мстить тем, кто мне дорог. Я придавил ее аурой. Иногда я могу себе позволить повалять дурака, но бывают случаи, когда информацию нужно доносить доходчиво. Нет, я бы никогда, собиралась было она что-то сказать, но замолчала, и через несколько секунд встала на одно колено. Артур Блейк, чемпион рода Диблос, именем наследной принцессы, что вступит в роль королевы в течение месяца, я объявляю, что королевство Атлания сдается без боя вашему роду. Вдруг сказала она. Чего? Склонил я голову. Вот этого я совершенно точно не ожидал. Я перед тобой в долгу, и готова служить тебе вечность. Поклялась она. Эй, погодь, чего ты это вдруг? Я ведь не это имел в виду. Нет, этого требует моя гордость, и мое настоящее я, ибо вы единственный достойный, кому я готова подчиняться. Какая-то резкая у нее смена характера. Это из-за смерти отца? Нет, тут дело не в этом. Кажется, я начинаю понимать, что с ней случилось. Вроде ей теперь исполнилось 18 лет, то самое время, когда магическая энергия достигает своей зрелости, и в ее случае это привело к тому, что она взяла под контроль свою магическую энергию, а значит, и та агрессивная личность берсеркера, которая всех презирала, теперь часть ее личности. Хелина осталась основой, но личность берсеркера, основанная на ее королевском происхождении, явно внесла некоторые изменения в восприятие окружающей реальности. Я улыбнулся. Пусть она и дала такую клятву, недолго ей придется ее выполнять. По крайней мере, если все пройдет согласно моему плану. В таком случае, позаботься обо мне. Подойдя к ней, я погладил ее по голове. Ты молодец, Хелин. На что она бросилась на меня, крепко обняла и зарыдала. Ну, ничего удивительного. Ведь она недавно узнала, что ее отец скончался, и выговориться об этом никому не могла. И я рад, что смог стать достаточно близким другом, чтобы она могла излить мне свою душу. Тем не менее, у меня есть к тебе еще один вопрос, Хелен. Ты когда-нибудь слышала о проклятии Красной Луны? Когда Уэйд пришел, уже все было готово. Мы поочередно прошлись по 6 королевствам. Он даже не разговаривал с правителями этих королевств, а лишь смотрел, как мы разговариваем. И оттого забавнее было смотреть на то, как Зиг пытается со мной фамильярничать и показать мое господство. Но одного того, что я его близкий друг, для Уайта было достаточно, чтобы принять это за завоеванное королевство. Не знаю, почему. Особенно порадовала реакция Фрила, чьего предшественника убил Игня. Все истории не знаю, но, судя по всему, Фрил помнил сам процесс убиения, у него сохранились воспоминания всех прошлых инкарнаций мутировавшей души, и потому его реакция на его появление была бесценным. С остальными никаких проблем не возникло, и особенно это удивляет Срассом, который вообще вел себя как шелковый раб. Я даже спросил его об этом потом. Очевидно, я пока ему не ровня. Я не идиот, чтобы провоцировать того, кто легко меня убьет, фыркнул он. Впрочем, лет через 100 можно будет с ним смахнуться, предвкушающе улыбнулся он. Пожалуйста, не стоит, он тебя размажет, вздохнул я. Я признаю, раз станет очень сильным. Вместе с тем кофеманом они еще потрясут сферу миров, погоняют многих первородных, однако Игния совершенно на другом уровне. Он, скорее всего, в Лиге Дракона Вечности, истинного Дева и Короля Некроманта. Так мы обошли всех 6 правителей. Не забывайте и про мой остров. Мы тоже полностью принадлежим ему, с ухмылкой заявила Вайс. Пусть их было всего 10 000 человек, но они тоже могли считаться отдельным королевством. Тем более, учитывая, что общая боевая мощь этого острова не уступала, а то и превосходило многие королевства. «Значит, 7 королевств», – задумчиво произнес Игния Уэйд. «И не просто 7 королевств. В этих 7 королевствах больше силы, чем у оставшегося континента вместе взятого. То есть, фактически, завоевав 7 королевств, я захватил весь континент», – самодовольно заявил я. Но Игния это не очень понравилось. «Хех, я и так делаю большие поблажки», – заявил он. «Да какая разница? Все эти игры с королевствами практически ничего не решают. Тем, что по-настоящему определит будущего короля демонов, это наш бой. Так оставим же эти игры. Что думаешь?» «Отлично», — оскалился он. «Завтра в полдень состоится последняя битва. Не разочаруй меня, Артур». «Не разочарую, не сомневайся», — ухмыльнулся я. «С его стороны было очень учтиво дать мне немного времени. Должно быть, он знал, что я собираюсь сделать, и специально оставил возможность воплотить свои планы. Вернувшись в свой особняк, я провел немного времени с девушками и выгнал их всех. Ведь сейчас было кое-что важнее, на чем я должен сосредоточить свое внимание, и для этого мне нужна одна бедная девочка с нелегкой судьбой. Справедливости ради отмечу, что то, что я собираюсь сделать, выгодно нам обоим. Она избавится от проклятия, а я получу долгожданную силу. Ну как, готово?» — спрашиваю у взволнованной девушки. Она кивает. «Не бойся, все будет хорошо. Я ведь обещал тебе, что исцелю тебя». Отхожу на несколько метров от нее и начинаю вбивать серебряные 2-метровые колья в землю, в 5 разных местах. Затем серебряной леской перевязываю все 5 кольев, вырисовывая пентаграмму, и встаю напротив Присциллы. Мы с ней находимся прямо в центре пентаграммы. Повторяй за мной, пытаясь казаться максимально расслабленным, хотя сам я не менее напряжен, я беру девочку за руки. А темный принц, что смотрит в свет, а светлая принцесса, что стремится к тьме. Нарушители порядка, разрушители оков, безымянные глупцы, приказываю вам именем моим, голосом моим, правом моим. Измените суть, нарушьте баланс, сломайте закон, явите свою любовь, стремитесь к глазу моему, не страшитесь запретов, не нарушайте законы, приказываю, приказываю, приказываю. Ритуал призыва нечестивого духа, парадокс бытия. Присцилла повторяла за мной длинный текст ритуала, и стоило нам закончить слова, как пентаграмма начала светиться. Девочка испугалась на мгновение, но я сильнее сжал ее руку, чтобы оказать моральную поддержку. Из вбитых в землю кольев в небо ударил свет. 5 лучей света достигли самих облаков. Да, это тот самый ритуал, с которым можно призвать воплощение силы проклятого дитя. Кто бы мог подумать, что человек, который может мне о нем рассказать, это Хелен. Я и раньше спрашивал ее, но она не поняла, о чем я говорю. Она ведь совершенно не разбирается в ритуалах, но кто же знал, что она наследная принцесса, а книга с этим ритуалом будет в королевской сокровищнице. Пришлось постараться, чтобы объяснить ей, что за ритуал, но своего я все-таки добился. «Глупец!» — раздался жуткий голос, очень громкий, и в то же время, слегка искаженный. «Ты посмел пытаться подчинить меня немыслимо. Легкой смертью ты не умрешь». Вместе со словами, потоки света начали деформироваться, менять свой цвет, и собираться в фигуру. Трехметровая женщина, весьма красивая, но не человеческой, а скорее демонической наружности. Ее кожа была красной, зрачков не было, и белки отдавали желтым, а на голове у нее красовались два рога. Сама она была полностью голой, демонстрируя весьма внушительную фигуру. Два демонических крыла, сложенных перед ней, закрывали несколько сантиметров ее плоти, не позволяя увидеть самое сокровенное, а волосы не спадали прямо на груди, закрывая возможность наблюдать их полностью. Впрочем, даже так, разглядеть можно было гораздо больше, чем будь она в любом, даже самом открытом купальнике. «Неужели, это я ее такой сделал?» – удивился я, смотря на ее облик. «Вроде не такой уж я и извращенец, так, мысли иногда возникают насчет самых разных персон, но не более. Во время ритуала, дар преобразуется в угодную проводящему ритуал форму. Зачастую дар принимает форму неодушевленных предметов, которые имеют псевдоразум. Но бывает и как сейчас. Впрочем, вне зависимости от формы дара, дальше все равно будет одно и то же испытание. Собственно, поэтому и проще убить одаренную, чтобы забрать дар. Испытания отнюдь не легкие. Человек, сверкнули ее глаза. Нет, ты не человек, впрочем, неважно. Просто так примешь меня достойным, или испытаешь? Со вполне спокойной улыбкой спросил я. Меня подобным телом не смутить. Хотя, вон, Присцилла, когда отошла от шока, вся красная отвернулась. Я готов, но учти, если предложишь что-то из ряда вон выходящее, я просто подчиню тебя силой. Этот вариант тоже есть. Но подчинить воплощение дара силой, думаю, мало кто осмелится попробовать. У еще меньших получается. Подчинишь меня? Ага. Кивнул я. Или ты сомневаешься в моих силах? Мои глаза сверкнули, когда я активировал глаза короля некроманта. Она должна была почувствовать их силу, даже если не может ее в полной мере осознать. Нет, она покорно склонила голову. Я признаю тебя достойным, повелитель. С этими словами, ее тело начало распадаться на миллионы частиц, невидимые человеческим глазам, которые медленно начали проникать в мое тело, а затем и душу. Это, я шокированно застыл. Ахаха, я начал истерически смеяться. Вот оно как, я тут себе мозги ломал, гадая, как можно стать сильнее, а все оказалось так просто. Ахаха, теперь я верю, что чудеса случаются. Предавался я искренней радости. Это новая сила. Если я считал, что глаза короля некроманта, это нечестная способность, то сейчас я убедился, что в сфере миров столько абсурдных сил, ты только пойди и возьми.